20 ноября 1941 года, когда норма хлеба в Ленинграде снизилась до 125 граммов в день, писатель Павел Лукницкий узнал о том, что налет возле дома, где жил его брат, рухнула лошадь, а утром на улице оказалась лишь половина лошади. Какой-то солдат сообщил, что видел, как эту лошадь убило осколком снаряда, как человек 10 к ней кинулись и в несколько минут разорвали на куски. Лукницкому вспомнился разговор с отцом об их собаке Мишке. Отец хотел отдать ее в военную часть, поскольку нечем кормить, а Павел не соглашался. «Погоди, может быть, лучше самим съесть?» Отец пришел в ужас. «Никогда, ни при каких обстоятельствах я бы не съел нашу любимую собаку». Но через несколько дней он сказал: «Я говорил с одним человеком, он берет собачьи головы и ноги, тушит их. Получается хорошо». Поэт Всеволод Рождественский, вступивший в народное ополчение, всю ночь дежурил. Теперь крепко спал в блиндаже. Но тут часовой вызвал к политруку, который вручил ему пропуска. «Вам надо быть в Эрмитаже, вернетесь в 12 ночи». Рождественскому велели участвовать в праздновании 500-летнего юбилея узбекского поэта и мыслителя Алишера Наваи. Ленинград умирал от голода, город почти мертв, но Орбели, директор Эрмитажа, собирался отметить юбилей. Рождественский шел пешком всю дорогу, мимо разрушенных жилых домов и магазинов с забитыми фанерой окнами. Со стороны Пулковских высот доносились глухие удары орудий, тонкий свист снарядов. В городе происходили взрывы. Немцы вели круглосуточную бомбардировку. Невский был фактически заброшен. Горы снега, тут и там разбитые замерзшие троллейбусы. Он миновал Садовую, инженерный замок Марсово поле, усеянное зенитными позициями, Дворцовую площадь. Через Зимний канал подошел к служебному входу Эрмитажа. Здесь стоял Иосиф Абгарович Орбели, приветствуя гостей, явившихся на праздник Наваи. Заседание состоялось в лекционном зале Эрмитажа, огромной комнате с высоким потолком, с высокими окнами, выходящими на замерзшую Неву. Было очень холодно, и Рождественский с трудом узнавал знакомых. Орбели был, как всегда, энергичен. Он говорил о мужестве Ленинграда, о страданиях города и о том, что немцы считают его городом смерти. В этот момент раздался страшный взрыв. Снаряд упал где-то поблизости. «Не беспокойтесь», — сказал Орбели и спросил: «Будем мы переходить в бомбоубежище?» Никто не встал. «Вот и хорошо», — сказал он. «Заседание продолжается». А 29 декабря был страшный для Эрмитажа день. Сильный артиллерийский обстрел. Один немецкий снаряд попал во флигель Зимнего дворца, второй снаряд ударил по фасаду Зимнего со стороны Адмиралтейства, третий сбил каменный навес над гранитными атлантами у входа в Эрмитаж. Теперь жизнь Эрмитажа переместилась в подвалы. Бомбоубежище номер 3, одно из крупных подземелий дворца, стало центром всей деятельности. Здесь рядами стояли койки, здесь у сбитых из досок столов теснились люди, закутанные в зимнее пальто, при мерцающем свете крошечной коптилки или огарка свечи. Ученые книги, торопливые краткие записи на пожелтевшей бумаге, замерзающие чернила, согреваемые дыханием. Люди работали, пока были живы. Каждый день умирало несколько человек. Когда хлебные нормы для гражданского населения снизились до 125 граммов, а сотрудники Эрмитажа получали минимальную норму, директор Эрмитажа Арбели вдруг обнаружил запасы. Нескончаемые отсрочки малярных работ неожиданно дали побочный продукт. Готовясь к ремонту, купили много льняного масла, клея. Теперь это были съедобные продукты. На льняном масле поджаривали кусочки мороженой картошки, а из клея варили нечто вроде студня. В питании сотрудников Эрмитажа это стало большим подспорьем. 2000 человек находились тогда в подвалах Эрмитажа. В январе 1942 года академик Арбели получил две записки. Одну от Союза архитекторов, другую от Музея этнографии. Записки одни и те же. «Просим Эрмитаж изготовить гроб». Большой запас упаковочных материалов, которые Арбели подготовил для отправки сокровищ в безопасное место, нашел новое применение. Во всем городе только Эрмитаж имел запас лесоматериалов, упаковочных ящиков. И в начале января 1942 года основным занятием сотрудников Эрмитажа стало изготовление гробов для умерших друзей и знакомых. Арбели впервые был вынужден отказать в просьбе. Плотник Эрмитажа умер, а остальные так ослабли, что сделать гроб не могли. Поэтому теперь, когда кто-нибудь умирал, а каждый день здесь умирали, трупы просто перетаскивали в коридор у Владимирского зала, где они лежали, пока случайный грузовик или воинская команда их не вывезут. Ленинград в самом деле превращался в город смерти. Они начали появляться в декабре 1941 года. Детские санки, ярко окрашенные в красный или желтый цвет. Узенькие санки с полозьями. На них раньше дети катались с гор. Детские санки. Они вдруг появились повсюду. На Невском, на широких проспектах. Они двигались к улице Марата, к Невской лавре, к Пискаревскому кладбищу, к больницам. Бесконечный скрип полозьев. На саночках больные, умирающие, мертвые. 29 декабря Павел Лукницкий писал в дневнике, что 10 дней назад ему сообщили, от голода умирает 6 тысяч человек в день. Теперь, конечно, гораздо больше, замечает он. «Вывести покойника на кладбище, – писал Лукницкий, – дело настолько тяжелое, что оно поглощает последние остатки сил у людей уцелевших. Живые, выполняя свой долг перед умершими, сами оказываются на грани гибели». Лукницкий, как и все авторы ленинградских дневников, говорит о царившей в городе тишине. «Машин почти не видно, лишь хилые люди медленно тащат детские санки. Но не всех умерших клали в гроб. Многих просто заворачивали в простыню, а когда привозили на кладбище, то копать могилу было некому, поэтому тело просто оставляли. А нередко те, кто тащил санки, падали и умирали сами. Ни звука, ни стона, ни крика. За больницей Эрисмана у ворот рядом с патологоанатомическим отделением Вера Инбер увидела ужасную картину. Здесь, на берегу Карповки, росла гора трупов. «Каждый день до 10 человек», – добавлялось к этой горе. Снег падал и укрывал их. А затем сверху сваливали новые, завернутые в коврики, портьеры, простыни. Однажды она увидела маленький труп, видимо, детский, упакованный в оберточную бумагу, обвязанный обыкновенной веревкой. Патологоанатомическое отделение было забито умершими. Ни грузовиков, ни сил, чтобы вывести их на кладбище. Декабрь 1941 года. Страшная ленинградская зима, самая холодная за долгие годы. Земля затвердела, как железо. У ослабевших ленинградцев не было сил рыть могилы. Большинство тел оставалось на поверхности земли. Снег и лед постепенно их укрывали. Некоторых опускали в общие могилы. Это были длинные рвы, которые готовили саперы, взрывая землю динамитом на Волковском кладбище, на Большой Охте, на Серафимовском, Богословском, Пискаревском, жертв 9 января и Татарском кладбищах. Закапывали на открытых площадях на острове Голодая, в поселке Веселом, на глиноземном заводе. Зимой 1941-1942 годов было вырыто 662 братских могилы. Их общая длина 20 километров. Однажды к адмиралу Пантелееву пришла жена друга. Она с семьей голодает. Пантелеев признался, что ничем помочь не может. Она поднялась уходить и увидела его потертый кожаный портфель. «Отдайте это мне», — сказала она в отчаянии. Пантелеев удивился и отдал портфель, а через несколько дней получил от нее чашку студня и никелированные застежки от портфеля. В записке говорилось, что из никеля ничего сварить не удалось, а студень сварен из его портфеля. Вера Инбер слышала о рынке, где одна ее знакомая выменила 27 пакетиков аскорбиновой кислоты витамина С на живую собаку. А ее приятельница Мариетта вполне серьезно сказала: «Очень удачная покупка, если собака крупная». А у Ирины, еще одной приятельницы Веры Инбер, был эрдельтерьер, которого звали Карма. Ирина его любила, но 1 декабря служебным собакам перестали давать корм. Люди начали есть собак. Вера Инбер встретила Ирину с ее собакой. «Идем к токсикологу, пусть усыпит ее», — сказала Ирина. «Сначала в последний раз хорошо ее накормлю. Я спрятала для нее корочку хлеба. А что потом, не хочу думать. Конечно, ее съедят. Наши сотрудники давно этого ждут». К сожалению, токсиколог был так слаб, что инъекции сделал плохо, и бедный пес, пока не умер, плакал как человек. Люди перестали запирать двери в домах. Слишком много требовалось энергии, чтобы встать, если кто-нибудь постучит. Можно было войти почти в любой дом, в любую квартиру, пройти по ледяным комнатам и увидеть мертвых. На полу, на кроватях, на стульях, вокруг печки, где огонь давно угас. В эти дни Дмитрий Щеглов возвратился в Ленинград на грузовике через Ладожское озеро. Он поражен был, увидев, как люди сидят в подъездах и отдыхают на ледяных ступеньках, обхватив голову руками. Лишь подойдя ближе, он понял, что они умерли. Таким был Ленинград в январе 1942 года. В день умирало 6-8 тысяч человек. Это началось, когда пришла зима 42-го и росло с каждой неделей. То, что сотрудники милиции называли «новый вид преступления». Новый вид, какого никогда еще не встречали многочисленные службы советских карательных органов. Это было, если употребить более простой термин, убийство с целью добыть еду. Это происходило каждый день. Удар сзади, и старушка в очереди у продовольственного магазина падала, а тем временем бледный подросток убегал с ее хлебной карточкой. Внезапно блеснет нож, и человек, идущий из булочной, падал на снег, а темная фигура исчезала вместе с буханкой хлеба, которую убитый только что получил. Характерно, писал майор милиции Скелегин, что многие такие преступления совершали не отъявленные уголовники, а просто люди, доведенные до отчаяния голодом, бомбежками и артиллерийским обстрелом. Люди, чья психика была сломлена тяжкими испытаниями. Военный совет Ленинградского фронта создал особое управление внутренней обороны. Новая организация должна была справиться с любой угрозой, какая может возникнуть внутри Ленинграда. В нее входили рабочие батальоны, несколько бригад балтийских моряков, городское управление милиции, те части НКВД, какие еще остались в Ленинграде, отряды пожарных, остатки артиллерийских и пулеметных полков. Общее количество людей, подведомственных этому управлению, составляло по декабрьским документам 41 года 37 тысяч человек. Город поделили на 6 секторов, и во многих жилых домах установили огневые точки. Эти меры были, конечно, не лишены оснований. Милиция была страшно ослаблена отправкой большинства частей НКВД на фронт. Кадровые милиционеры, как и все в Ленинграде, страдали от голода, холода и физической слабости. В некоторых отчетах указано, что кадровые милиционеры и сотрудники НКВД в конце осени и зимой почти прекратили свою деятельность из-за истощения сил. Кроме того, некоторые ленинградцы утверждают, что милицию страшило то положение, в котором оказался город, и она в какой-то мере избегала гражданского населения. А в опасные сентябрьские дни 41-го карательные органы охватила паника. Некоторые их сотрудники бежали из Ленинграда. В это время день за днем они жгли дела, уничтожали списки членов партии, секретные документы. Паника не была такой сильной, как в Москве, где в октябре 41-го целыми днями дым от горящих документов НКВД заволакивал небо, где жители иногда находили полусгоревшие досье, которые вываливались через дымоходы на улицу. Но начиная с сентября, все большее число ленинградцев испытывало все меньший страх перед НКВД. Они более свободно между собой говорили, не боясь, что кто-то услышит и донесет. Не все работники системы распределения продуктов смогли устоять против искушения. Директор продовольственного магазина «Лакшина» украла около 160 килограммов масла и 80 килограммов муки. Ее расстреляли. Такова была судьба всех, кто воровал продовольствие, когда бы ни обнаружилось их преступление. Директор булочной Смольнинского по фамилии Акканин и его помощница Среднего обвешивали каждого покупателя на несколько граммов, а разницу продавали, взамен приобретая меха, произведения искусства, золотые ювелирные изделия. Их немедленно судили и расстреляли. Секретарь горкома Алексей Кузнецов сказал весной 42-го, «Я вам откровенно скажу, мы расстреливали за кражу буханки хлеба». Самым тяжким бедствием, какое могло обрушиться на ленинградца, была потеря продовольственной карточки. Районным карточным бюро запретили выдавать дубликаты. Если карточка утеряна, возможности получить другую не было. Это стало причиной смерти тысяч несчастных, потерявших свои карточки. Не раз убивали детей из-за хлебной карточки. Уже в ноябре 41-го матери и отцы перестали выпускать детей на улицу из-за слухов о людоедстве. Жуткие лишения превратили и взрослых, и детей в зверей. Елизавета Шарыпина однажды пошла в магазин на Бородинской улице и увидела там рассвирепевшую женщину, которая, ругаясь, избивала ребенка лет 10, а ребенок, сидя на полу и не замечая ударов, с жадностью поглощал кусок черного хлеба, торопясь поскорее набить рот и не в силах все сразу разжевать. Вокруг них молча стояли зрители. Шарыпина схватила женщину, пыталась ее удержать. «Но это же вор, вор!» – плакала женщина. Она, получив из рук продавца свой хлеб, положила его на прилавок. Ребенок схватил хлеб и, бросившись на пол, стал поедать его, невзирая на удары, крики, ничего вокруг не замечая. А когда Шарыпина пыталась успокоить женщину, та, рыдая, объясняла, что несколько недель назад отвезла в морг своего единственного ребенка. Шарыпина уговорила находившихся в магазине людей, чтобы они отдали из своего пайка по кусочку этой женщине, оставшейся без хлеба. С ростом страданий город притих. Фашисты больше не бомбили, реже обстреливали из орудий. Гитлеровцы уверенно, писала Елизавета Шарыпина, что голод сломит сопротивление ленинградцев. К чему тратить бомбы и снаряды? И на память ей пришли строки Некрасова: «В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему». Однажды зимой писатель Лев Успенский, придя в Дом радио, с удивлением увидел в холодной студии странное деревянное устройство, похожее на грабли с короткой ручкой, без зубьев, по форме напоминающее букву «Т». Режиссер Бабушкин сказал, что это подпорка для тех, кто слишком слаб и не держится на ногах. С ее помощью удается выступать перед микрофоном. Деревянное «Т» было необходимым устройством. Поэт Владимир Волженин упал в студии в обморок от голода, прочитав ленинградцам стихи. Александр Янкевич с почерневшим лицом, с трудом дыша, читал по радио педагогическую поэму «Макаренко», хотя был так болен и слаб, что Бабушкин, режиссер, на всякий случай тихо стоял рядом, чтобы продолжить, если Янкевич не сможет дочитать. В январе 42-го жизнь Дома радио сосредоточилась в длинной комнате на четвертом этаже, которая стала чем-то похожа на рубку эмигрантского корабля или, как говорил драматург Александр Крон, на цыганский шатер. Кушетки, койки, канцелярские столы и постоянно 20-30 человек. Когда бомбежки, холод и голод достигли кульминации, в этой комнате установили микрофоны, чтобы ослабевшим людям не надо было карабкаться по лестницам. Лишь бы радио работало, лишь бы слышался звук метронома. 8 января 42 года радио замолчало в большинстве районов Ленинграда, не было электроэнергии для передач. Со всех концов города люди шли в Дом радио, спрашивали, что случилось, когда снова будут передачи. Один старик дотащился с Васильевского острова. «Послушайте», — сказал он, — «если что-то нужно, если это потребует мужества, мы готовы. Даже если еще уменьшат хлебные нормы, потерпим, но только пусть радио говорит. Без этого жить невыносимо». «Знаю, знаю, гремит канонада, там, где мы проходили с тобой, под разрывы фашистских снарядов наша молодость вышла на бой. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родной».